Все молчали, уставившись на сотовый телефон тайного агента. Прошла минута, вторая. Казалось, никто из присутствующих не замечал некоторой абсурдности происходящего. Столько взрослых людей, полицейских, сидя или стоя в комнате для совещаний, напряженно таращатся на молчащий сотовый телефон. Еще минута прошла. Хотя звонка ждали с отчаянным напряжением, когда он раздался, все разом вздрогнули. Фабель схватил телефон. «Гаупткомиссар Фабель?» — раздалось в трубке. Фабель сразу узнал вкрадчивый голос на другом конце провода, но сейчас у него не было настроения любезничать. «Герр Оберст Фолькер, будьте добры зайти ко мне в кабинет не позже, чем через час», — сухо сказал он и тут же отключился. Фабель быстро, за 20 минут, довел совещание до конца, поставил задачи, распределил обязанности, назначил объекты слежения и установил порядок слежки. Затем он ушел к себе в кабинет, поставил свой телефон на автоответчик и велел своим сотрудникам не беспокоить его, ему нужно собраться с мыслями перед разговором с Фолькером. После того, как личность второй жертвы была установлена, все факты следовало осмыслить заново. Глядя невидящими глазами на городской парк Винтерхудер, Фабель неподвижно застыл у окна кабинета. Мыслями он был далеко, в том сером мире, о котором говорил Илмаз. Мир, где нет черного и белого, где блюстители порядка ставят целесообразность выше закона, где торжество закона пытаются обеспечить не совсем законными методами. Мир, где все зыбко, туманно, двусмысленно. И куда идеалисту лучше не соваться. Фабель очень скептически относился к деятельности организации типа ГСГ-9. По всей стране расплодились особые, мобильные, оперативные и прочие полицейские спецподразделения по образу и подобию американских полицейских отрядов особого назначения. Но уж слишком зыбкой становилась в таких отрядах граница между блюстителем порядка и солдатом. Фабель был категорически против смешения полиции и армии. Полицейские защищают и оберегают население и ловят преступников, а природа терроризма требует адекватной ответной жестокости. Это война, на которой тех, кто не сдается, убивают без разговоров. И поэтому борцы с террористами прежде всего терминаторы. Два очень разных ремесла. Фабель открыто критиковал создание при полиции военизированных подразделений, чем нажил множество врагов в высших эшелонах власти. Но поделать с собой ничего не мог. Он не доверял секретным или полусекретным службам, затевают их порой с самыми благородными целями, а потом сама секретность мало-помалу вырождает их в монстров. Фабель подошел к столу и открыл лежащее на нем личное дело Клугмана. На старой фотографии Клугман казался решительным, напористым и целеустремленным человеком. Фабель помнил его другим, обрюзгшим, с потухшим взглядом. Возможно, он специально надел маску полуопустившегося человека, чтобы лучше соответствовать новой роли. Фабель ума не мог приложить, зачем на это дело бросили сотрудника ГСГ-9, ведь этот отряд создан сугубо для борьбы с терроризмом. Странная получается история. Фолькер из разведки. Клугман из ГСГ-9. И погибшая Тина Крамер, похоже, тоже из БНД, потому что БАО — просто структурная надстройка БНД. В этом деле только полиция Гамбурга дурочкой стоит в стороне, хотя формально участвует в БАО. Фабель не имел оснований сомневаться в честности Ван Хайдена. Он, вероятно, действительно ничего не знал про тайную операцию БНД. Но почему главное правоохранительное ведомство Гамбурга не допущено к столь важной операции, и узнала о ней только стороной, случайно. В дверь постучали, не робко, но и не слишком уверенно. В кабинет, не дожидаясь приглашения, вошел Фолькер с зеленой папкой под мышкой. На его лице не было обычной приветливой улыбки, но не было и враждебности. На нем, скорее, просто отсутствовало какое-либо выражение. Фабелю подумалось, что это и есть истинное лицо Фолькера. Когда маска спадает, ничего не остается, кроме пустых глаз и сжатого до прямой черточки рта. Фабель показал рукой на стул. «Что конкретно вы хотите узнать, Фабель? Я готов поделиться всем, чем могу». Фабель решил не церемониться и рубанул. «Нет, Фолькер. Того, чем вы готовы поделиться, мне мало». Тут в кабинет, как и договаривались, без стука вошел Вернер Мейер. Фабель кивнул ему. Вернер остановился у стены, сложил мясистые руки на груди и вперился в затылок Фолькеру. Фолькер бросил на него взгляд из-за плеча и криво усмехнулся собственным мыслям. «Вы поделитесь со мной тем, что мне нужно», — решительно продолжил Фабель. «И если опять о чем-либо умолчите, я буду считать долгом чести упрятать вас в тюрьму за создание помех следствию. А для начала я изложу всю историю журналистам, и черта с два ваши дружки из Пулоха вытащат вас из этой неприглядной истории». Примечание. В Пулохе находится штаб-квартира БНД. Конец примечания. «Напрасно вы горячитесь, Фабель», — спокойно сказал Фолькер. «В наших с вами интересах не посвящать в это дело посторонних». «А есть ли у нас с вами общие интересы? Я пытаюсь найти серийного убийцу, а вы утаивали от меня ключевую информацию. Мои ребята впустую мотались по Гамбургу, пытаясь выяснить, кто такая Моник, а на другом этаже управления преспокойно прогуливался человек, который знал про нее все. И несколько дней назад в присутствии первого бургомистра торжественно обещал мне помогать. Пока вы равнодушно наблюдали, как мы бессмысленно тратим время на выяснение того, что вам известно, погибла третья женщина. Вы, Фолькер, заигрались в ваши шпионские игры. Уже три женщины заплатили жизнью за ваше баловство. Позвольте вас заверить, нет ни малейшей связи между Тиной Крамер и другими жертвами. «Ах, да! И откуда вам это известно?» Фолькер толкнул тяжелую зеленую папку в сторону Фабеля. «Вот документы. Здесь все касательно нашей операции. Мы давно собирались поделиться с вами этими материалами, ждали только, когда Клугман вернется с задания и окажется вне опасности. По своим источникам мы все перепроверили. Тина Крамер с другими жертвами знакома не была, и между ними не существовало никакой косвенной связи. Тине Крамер просто не повезло. Случайно подвернулась под руку преступнику. Вы же сами знаете, что серийные убийцы выбирают жертв в основном наугад». «Все это чушь собачья, Фолькер. Таких красивых совпадений не бывает в природе. Увы, совпадения бывают самые невероятные. Агент Крамер являлась лишь подсобной фигурой в нашей операции. Главное действующее лицо — Клугман. Тина Крамер отвечала за квартиру, где Клугман имел возможность встречаться с нужными ему людьми. Мы организовали Клугману легенду продажного слуги закона, которого с треском выдворили из полиции и который затаил злобу против своих прежних боссов. Обо всем этом вы можете прочитать в документах», — Фолькер указал на зеленую папку. «По легенде, Тина Крамер снимала квартиру Клугмана под кличкой Моник и выдавала себя за дорогую проститутку. Суть договоренности заключалась в том, что Клугман под видом то ли друга, то ли сутенера, то ли просто владельца, который проверяет состояние своей квартиры, время от времени бывал там и тайно встречался с нужными людьми. Что это за нужные люди? В чем состояла конечная цель операции? Четкой конечной цели не было. Мы просто собирали информацию. Позиция Клугмана очень благоприятствовала его секретной работе. Он не был повязан ни с одной из мафий и существовал как бы на обочине преступного мира. Он работал на Хофкнехта, который работал на Улугбая. Но при этом Клугман не состоял в организации Улугбая, хотя иногда намекал соответствующим людям, что хотел бы принимать участие и в более серьезных делах. Это не ответ на мой вопрос. О ком вы собирали информацию и зачем? Собственно, больше всего нас интересовала новая украинская банда, которая относительно недавно появилась в нашем городе. Мы подозреваем, что именно они убили Улугбая. Фабель вспомнил рассказ Махмуда об украинской супержестокой супербанде и стал слушать еще внимательнее. Нам пришлось затеять эту сложную операцию, потому что обычные каналы информации в данном случае отказали. Никто не решался рассказывать о напористых новичках в гамбургском преступном мире. Все наши платные шестерки как в рот воды набрали, и их можно понять. Помните, я сказал, что в наших с вами интересах не посвящать в это дело посторонних? Фабель коротко кивнул. Так вот, сейчас будет малоприятная для вас часть разговора. Все как воды в рот набрали неспроста. Новая банда оказалась так безжалостна и так скора на расправу, что поразила даже преступный мир. А вы знаете, как трудно удивить эту публику. Информаторов, конкурентов и людей, стоящих у них на дороге, украинцы устраняют с легкостью необыкновенной. И, судя по многим фактам, у них есть свои люди в гамбургской полиции. Поэтому стучать на них себе дороже. «В своих людей в гамбургской полиции я не верю», — сказал Фабель. «Это сказки. Обычный прием любой мафии — убедить всех вокруг, что и полиция у них на побегушках. Увы, все говорит об обратном. Кто-то в полиции помогает украинцам. Без подобной поддержки они не смогли бы добиться того, чего они уже добились. Устоявшиеся банды их бы заклевали. Мы не знаем наверняка, но есть обоснованное подозрение, что предатель занимает в полиции довольно высокий пост. Вот почему мы сознательно не подпускали к операции гамбургскую полицию. Это была операция БНД и БАО. И к ней мы, опять-таки сознательно, привлекли человека со стороны, Клугмана, который на самом деле сотрудник ГСГ-9. Да, неприятно, но жизнь есть жизнь, и ни одна организация не застрахована от паршивой овцы. Вы в полиции в этом отношении обычно прекраснодушничаете, а мы в разведке народ битый и циничный. А что с Бухгальцем и отделом по борьбе с организованной преступностью? Уж с ними вам, казалось бы, сам Бог велел сотрудничать. Фолькер покачал головой. Если мы подозреваем кого-то в управлении полиции, значит, мы подозреваем все управление полиции Гамбурга без исключений. Таков профессиональный подход в подобных случаях. По слухам, эти украинцы все сплошь бывшие офицеры спецназа. Возможно, еще занимая высокие посты на Украине, они завязали деловые контакты с нашими полицейскими чиновниками высокого ранга. Затем эти отношения наполнились новым преступным содержанием. Именно поэтому мы подобрали для операции такого человека, как Клугман, и снабдили его соответствующей легендой, мол, бывший спецназовец, видал виды и все такое. Мы рассчитывали, что так ему будет проще сойтись с новичками. Было очень важно, что он действительно служил в элитном отряде и обладает подобающим набором умений и знаний. Такого сходу не расколоть. Но утечка информации оказалась бы для него смертельной, поэтому о наших планах мы никого в полиции не уведомили. По той же причине вы и личное дело Клугмана подчистили, да? Оно расходится с тем, что в Федеральном архиве. Фолькер кивнул. «А кто возглавляет украинскую банду?» — спросил Вернер Мейер от двери. Фолькер головы не повернул, а отвечал Фабелю. «Именно это мы и хотели узнать в итоге операции. Но так и не узнали. До сих пор мы понятия не имеем, как зовут главаря банды и как он выглядит. Разумеется, это нестерпимое для нас положение вещей. Утешает лишь то, что Клугману удалось вступить в контакт с этими таинственными украинцами через члена банды Юрия Варасова, точнее, банды, которой прежде руководил Юрий Варасов. Клугман познакомился с неким Вадимом. Правда, этот Вадим не может стоять высоко в преступной иерархии, иначе Клугман на него никогда бы не вышел. По нашим сведениям, в головной группе новой украинской мафии всего лишь 10-12 человек, и каждый руководит 5-6 вожаками старых местных банд, которые утратили свой суверенитет. Таким образом, мы имеем четкую структуру. Организованная преступность, организованная образцова. Фокус в том, что рядовые члены мафии понятия не имеют, на кого они работают. Головная группа украинцев функционирует по принципу оккупационной власти. Они уничтожили прежнюю верхушку местной преступной власти или любезно попросили ее отойти от дел. Однако сами банды не разогнали и не переформировали. Просто бывших руководителей второго ряда сделали руководителями первого ряда, типичный способ поощрения коллаборационистов. Сначала обезглавили украинские, российские и другие восточноевропейские мафии. Затем пришла очередь прибрать к рукам и организацию Улугбая. Сначала они всяческими хитростями выбили организацию из-под Улугбая, а затем уничтожили его физически. Как вы видели, гибель руководителя турок не вызвала никакой войны, что просто ошеломляет, если знать нравы мафии. Похоже, смерть Улугбая больше взволновала газеты, чем самих турок. Но с какой стати столь засекреченные украинцы пошли на контакт с такой мелкой сошкой, как Клугман? После некоторого колебания Фолькер сказал: «Мы дали Клугману в руки важный козырь. Что именно?» «Поймите, Фабель, наш противник очень опасен. Это непредсказуемые типы, и голыми руками их не возьмешь. Поэтому иногда приходится рисковать по-крупному». Фабель уже догадался. Того, что сейчас прозвучит, ему бы лучше вообще не слышать. Фолькер вздохнул и закончил. «Мы сообщили Клугману, где и когда произойдет передача огромной партии наркотиков, та самая, во время которой был убит Улугбай. С такой информацией он мог торговаться и выходить на важных людей». Фабель недоверчиво вытаращился на Фолькера. «Вы хладнокровно подставили крестного отца турецкой мафии. Фактически организовали убийство с помощью сотрудника правоохранительных органов. Ребята, чем вы отличаетесь от преступников? Вы действительно готовы на все и ни перед чем не отступите?» Фолькер скорчил не очень убедительную, негодующую мину. «Помилуйте. Никакого убийства мы не организовывали. Просто все случайно пошло наперекосяк. Если о новой украинской супербанде мы не знали ничего, то о деятельности Улугбая мы были превосходно информированы. Поэтому могли своевременно сообщить Клугману о предстоящей наркосделке, которая должна была принести Улугбаю миллионы. Мы никак не ожидали, что Улугбай лично явится на решающую встречу, когда наркотики меняют на деньги. Так никогда не делается. Боссы не ходят на подобные операции. Клугман передал украинцам все, что нам было известно о переговорах между Улугбаем и колумбийцами, объем партии, кто, когда, где и так далее. Клугман мог вполне убедительно врать, что получил эту информацию через приятеля из отдела по борьбе с наркотиками. Украинцам нужно было просто опередить полицию. Это оказалось чудесной приманкой, и они клюнули. Вадим вроде бы и не первая фигура в головной команде украинцев, но все относительно. Подумайте о могуществе банды в целом. Даже третьестепенные фигуры из ее ядра на самом деле имеют огромную власть. Как бы то ни было, мы просто хотели заставить кого-нибудь из них пойти на контакт. Поэтому и червяку на удочке полагалось быть жирным и настоящим. Не думайте, что решение далось нам легко. Мы имели возможность сорвать значительнейшую сделку по продаже наркотиков, сделать хорошее дело и покрыть себя славой, но мы решили, что в конечном счете важнее покончить с тайной вокруг новой украинской мафии. Мы рассчитывали, что украинцы заглотят приманку. Так оно и вышло. Мы не знали, что Улугбая понесет навстречу в подземном гараже такое мальчишество. Нам и в голову не приходило, что мы даем украинцам сказочную возможность бесхлопотно убрать главу турецкой мафии. Все случилось мгновенно, трах-бах. Колумбийцы уже улетели в свою богату, Улугбай в луже крови, а мы, в сущности, с пустыми руками. Улугбай ехал на встречу с колумбийцами? Да. А вместо них встретился с пулей. Честное слово, мы ожидали, что украинцы помешают сделке или в худшем случае присвоят партию себе. Да, Фолькер, здорово вы лажанулись. Всей жопой на ежа. Фолькер поджал губы. Легко вам скалить зубы, Фабель. А у нас на шее дюжина головорезов из украинского спецназа, которые прибрали к рукам большую часть гамбургского преступного мира. При этом ни имен, ни лиц. Фантастика какая-то! Словно нашествие бесплотных призраков. Один Илмаз пока не лег под них, да и то лишь потому, что он сворачивает нелегальную деятельность и на него не слишком давят, дают время собрать вещички. Никогда Гамбургу не угрожала такая опасность, как сейчас, со стороны этих украинских вурдалаков. Годятся любые, самые радикальные меры, чтобы остановить напасть. Фабель, переваривая услышанное, молча смотрел на бесстрастное лицо Фолькера. Его озадачивало и пугало, что Фолькер, могущественный, всезнающий Фолькер, око БНД, знает об украинцах не больше, чем Махмуд, который не знает о них практически ничего. Но Махмуд, просто глазастый фотограф со склонностью шпионить за небольшую мзду, а Фолькер, глава профессиональной организации со множеством сотрудников, работа которых в том и состоит, чтобы знать то, что другим неизвестно. «А что насчет главы новой украинской мафии?» — спросил Фабель. «Не могу поверить, что вы о нем ничего не знаете. Вы просто темните. Думаете, мне приятно говорить вам, что мы о нем ни шиша не знаем? В конце концов, у меня тоже есть гордость. Единственное, что нам достоверно известно, руководит этой мафией офицер, занимавший важную должность в украинском МВД. Ни фамилии, ни описания внешности, ни даже возраста. Подозреваем, что он служил в Чечне. По слухам, он участвовал в массовых убийствах, а на Украине, при всем тамошнем бардаке, офицеры МВД этим не балуются. Следовательно, Чечня. Стало быть, вы ничего про него не знаете, кроме того, что он чудовищно жесток. Почему же вы утверждаете, что это не он стоит за убийством Тины Крамер? Да потому что это полная бессмыслица. На кой черт ему было убивать Тину Крамер? Ни ее, ни Клубмана в тот момент никто ни в чем не подозревал. Это вы по незнанию каким-то образом засветили его, и теперь мы вынуждены сворачивать операцию. Я повторяю, нет никакой прямой или косвенной связи между убитыми женщинами. Только сейчас, когда Клугмана раскололи, украинцы могли бы обратить внимание и на Тину Крамер и задуматься, кто она такая. Но ее уже давно нет в живых. Ладно. А о чем вы беседовали с Клугманом той ночью, когда он нашел труп и 12 минут разговаривал с вами, прежде чем вызвать полицию? Бедняга был сильно потрясен. Он рассказал нам все подробности увиденного в квартире, и мы узнали руку того же убийцы, который распотрошил первую жертву. Мне нужно было срочно принимать решение, что делать дальше. В принципе, я с первого же момента считал, что гибель Тины Крамер — глупая случайность и дело рук серийного убийцы. Никакого отношения к нашей операции. Однако я решил все-таки не рисковать и приказал Клугману выйти из игры. Существовала чисто теоретическая вероятность, что его раскололи, а заодно и Тину Крамер. Тогда следующим убили бы его. Я приказал Клугману уносить оттуда ноги, а когда он будет в безопасности, мы сами сообщим полиции об убийстве. И почему же все произошло иначе? Клугман — один из лучших оперативников, с которыми я когда-либо работал. Он попросил не сворачивать операцию и дать ему довести дело до конца. Он сам справится с ситуацией, сообщит об убийстве полиции, а затем осторожно проверит, засветился он или нет, продолжают ли украинцы ему доверять. Фабель вспомнил допрос в участке на Давидштрассе. Да, Клугман — крепкий парень. Не успев прийти в себя после страшной смерти своей помощницы, он был вынужден сидеть и глотать оскорбления Вернера Мейера и Фабеля. И все же держался, как настоящий разведчик, ни разу не дал маски сползти с лица. Фабель подозревал, что Клугман нечто скрывает, однако в своих подозрениях попал пальцем в небо. Очевидно, в голове Вернера Мейера вертелись те же мысли, потому что он сказал от двери: «Ай да Клугман, мужик, что надо. Надеюсь, ему сейчас ничего не грозит». Непонятно. Контакт с ним потерян. Специальный сотовый телефон вами конфискован, поэтому мы не можем выйти на него. А сам он не объявляется, мы очень беспокоимся. В дверь постучала Мария Клея. Лицо у нее было мрачное. Не извиняясь, она поманила Вернера, тот вышел из кабинета. Фолькер подождал, пока дверь за ним закроется, и продолжил. «Уверяю вас, Фабель, думаем мы, что имелась какая-нибудь взаимосвязь между смертью Крамер и другими смертями, я тут же прибежал бы к вам. И если я что-то утаивал от вас, то лишь до времени, выжидая, когда Клугман объявится, и мы убедимся, что он в полной безопасности». Фабель хотел задать еще несколько вопросов, но тут вернулся Вернер Мейер и прошел прямо к столу. Он слышал последнюю фразу Фолькера. «Боюсь, о Клугмане больше не придется волноваться», — сказал он. «Харбургское управление полиции только что нашло труп молодого мужчины в заброшенном плавательном бассейне. Его еще не опознали, но общее описание точно соответствует внешнему виду вашего агента».